Помимо зубрежки рун, вы должны самостоятельно вырезать три любые руны, соединив их между собой. Напитывать мы будем уже на полигоне. Если у меня возникнут сомнения в том, что эти руны вырезали вы, то я попрошу вас проделать это прямо на уроке. Думаю, для начала с вас хватит, а сейчас я расскажу об истории появления рун, и как они менялись в зависимости от страны. И учтите, руны в разных странах могут сильно отличаться друг от друга, хотя будут выполнять те же функции, что и наши руны, которые все называют славянскими. Один раз за всю историю их пытались переписать, после того, как татаро-монголы напали на княжество руссов. Тогда магии было очень мало во всем мире, и артефакторика была основным направлением в развитии магии. Только после появления разломов она отошла на второй план, а с появлением технического прогресса ушла на третий, а то и четвертый план использования. Но это не означает, что данная наука потеряла свою ценность. Наоборот, с развитием техники стала развиваться смесь механики и артефакторики. Пока это не стало отдельным направлением в науке, но, я надеюсь, все еще впереди. Возможно, вы уже сможете найти достойное применение полученным у меня знаниям. Собственно, на этом сейчас я и закончу наш урок, чтобы вы смогли отправиться в библиотеку и получить свои учебники до начала перемены. Надеюсь, домашние задания не нужно повторять, так как двойки по нему я исправлять не дам, сказал учитель, заканчивая урок. Часть учеников, не дождавшись команды, побежала в библиотеку, чтобы первыми получить учебники, ну а я как самый дальний от входа спешить не стал. В самой библиотеке пока все получали учебники, я нашел подшивки местных газет и в рубрике «Продается» подобрал несколько заинтересовавших меня объявлений. Пока было время, я переписал адреса и номера телефонов, чтобы вечером попробовать позвонить по ним и уточнить условия продаж. Правда, цены откровенно были очень большими, но, если княжна сказала правду, то 100 тысяч мне должно с лихвой хватить на все мои хотелки. Учебник я успел получить буквально за пару минут до окончания перемены, поэтому сразу отправился на следующее занятие. Глава 14. Награда для героя. Остальные уроки пролетели очень быстро, и, когда раздался последний звонок, все стали собираться домой, но прибежавший дежурный сообщил о внеплановом сборе всех учащихся на построение, где директор сделает официальное объявление. Я примерно догадывался, о чем оно будет, но думал, что дело ограничится только объявлением о смене статуса учебного заведения, но оказалось, что я ошибся. Когда все собрались и выстроились буквой «П», то княжна вышла на небольшую трибуну и, внимательно оглядев всех, сказала: «Учащиеся школы Бороса, а также весь преподавательский и обслуживающий персонал, с сегодняшнего дня наша школа получает статус княжеской. Я как представитель княжеской семьи войду в состав попечительского совета и буду полностью управлять школой. Как вы знаете, статус княжеской школы – это высокое звание, которое нельзя получить просто за хорошие показатели. Для этого необходимо, чтобы кто-то из преподавательского состава или из ее учеников совершил значимый поступок для княжеского рода. И я спешу вам сообщить, что ученик нашей школы совершил такое деяние. Как вы знаете, несколько дней назад на меня было совершено покушение, и данный ученик закрыл меня своим телом, приняв весь удар высокорангового мага на себя. Расследование еще продолжается, но основные виновники уже наказаны, сообщить больше я пока не могу, но мой отец, великий князь Рязанский, принял решение наградить смельчака и, помимо дарования нового статуса, выделить его. Сейчас я прошу выйти на сцену Краевского Глеба Родионовича. Я хоть и догадывался о подобном, но все равно все это происходило слишком неожиданно для меня. Меня аккуратно подтолкнули, и я на негнущихся ногах под взглядом более чем тысячи человек отправился к трибуне. Встав рядом с княжной, куда мне показала ее секретарь, пытаясь скрыть свою улыбку, я посмотрел на замерших людей, многие из которых стояли, открыв рты. Для захолустного городка это очень значимое событие, такие изменения происходят не чаще раза в год, поэтому все стояли, затаив дыхание. За спасение представителя княжеского рода, Глеб Родионович награждается орденом Пурпурной звезды. Помимо этого, недавно его наградили дворянским титулом, и эта награда закрепляет дворянское право для его детей, но и это еще не все. Князь выделяет ему очень крупную денежную премию, а дворянское собрание, от своего имени, дарит ему небольшой участок земли с несколькими деревнями, сказала она и, протянув руку, приколола мне на грудь небольшую медаль с небольшим магическим накопителем, который горел алым пламенем, полыхающим на ветру. После этого она передала мне усиливающий звук артефактный шар, прошептав очень тихо: «А теперь скажи пару слов. Я не считаю, что совершил что-то грандиозное. Уверен, большинство из здесь присутствующих, на моем месте, поступило точно так же. Скажу больше, будь на месте княжны обычная девушка, я поступил точно так же, но раз великий князь посчитал мой поступок достойным награды, значит, я приму ее. До этого дня мы все учились пусть и в лучшей школе нашего города, но все-таки в совершенно обычной школе, а теперь, когда школа получила княжеский титул, с нас будет совершено другой спрос. Мы должны доказать всем, что решение нашего князя не было ошибочным. С сегодняшнего дня нам всем придется учиться еще лучше, мы должны изменить свое отношение к окружающим, чтобы доказать всем, что мы действительно особенные, и, надеюсь, традицию помогать всем, которую я заложил в фундамент этой школы, вы продолжите, а когда я закончу в ней учиться, появятся другие добровольцы, которые примут мое знамя и продолжат героическую историю нашей школы. «Виват князю!» – прокричал я, подняв вверх правую руку с сжатым кулаком, при этом попробовал выпустить свою ману, распределив ее на стоящих передо мной учеников. На секунду воцарилась тишина, и тут сотни рук вскинулись вверх, со сжатыми кулаками, и ученики прокричали: «Виват, я передал артефакт княжне и сделал шаг назад». «Неплохо, не ожидал от тебя», — тихо проговорила она и сделала шаг вперед. Сильные слова, достойные ученика княжеской школы. На этом можно было бы и закончить, но вчера я узнала о страшной трагедии, произошедшей в нашем городе, когда автобус, полный людей, по стечению непреодолимых обстоятельств попал в аварию. В той аварии получили тяжелые ранения около 20 человек. Свидетелем этого стало два мага, которые бросились помогать пострадавшим. Одним из них была лекарь первого курса академии, со скромными запасами живы и небольшим опытом, которая выложилась полностью, опустошив свой источник. Но, каково же было мое удивление, когда я узнала, что вторым магом, помогавшим пострадавшим, оказался ученик моей школы, и, как вы можете догадаться, им оказался Краевский Глеб. Более того, имея небольшие запасы живы и скромный опыт управления ей, он действовал очень профессионально, спасая не одну жизнь. Но, когда его источник полностью иссяк, а из автобуса вытащили тело маленькой девочки, он, не задумываясь, использовал собственные жизненные силы и вытащил умирающего ребенка с того света, в буквальном смысле этого слова. Если вы присмотритесь, то на его голове есть седые локоны, которые он закрасил краской, не желая привлекать ничье внимание. Он никому не рассказал об этом, хотя репортеры очень хотели узнать, как зовут героя. Скажу больше, врачи боролись за его жизнь несколько часов, стараясь вернуть ему жизнь, и им это удалось, но с огромным трудом. Поэтому слова этого школьника, которые он сказал сейчас, несут под собой прямые действия, ведь в этот раз в автобусе все пострадавшие были простолюдинами, и он опять, не задумываясь, бросился спасать их жизни, рискуя своей. «Я не князь, и хотя я принадлежу к княжескому роду, мои возможности очень ограничены, но я переговорила с директором магической академии, и он согласился предоставить Глебу свободный доступ к источнику академии, по одному часу в день, в течение всего срока обучения в нашей школе. Теперь наш ученик сможет стать сильнее и при необходимости продолжить совершать добрые дела, спасая и помогая людям», — произнесла княжна и, отступив влево от меня, повернулась ко мне и начала хлопать в ладоши. Ее тут же поддержали все присутствующие, а я стоял и не знал, что мне делать. Через пару минут Анна подняла руку вверх и сказала в шар: «Ну а теперь попрошу всех разойтись и заняться подготовкой к завтрашним занятиям, ведь вы теперь учитесь в княжеской школе, а это значит, все экзамены будут приниматься по самым строгим правилам». Когда все стали расходиться, она повернулась ко мне и тихо сказала: «В воскресенье у меня состоится бал, по поводу присвоения нового статуса нашей школе, ты обязан там быть и обязательно надень медаль. Теперь ты должен носить ее на всех официальных мероприятиях. Приглашение тебе пришлют сегодня, поэтому не пропадай из города и постарайся больше не попадать ни в какие происшествия. Уж очень их много было за эту неделю. К сожалению, я буду очень занята, поэтому увидимся на бале, возможно, там будет тебя ждать сюрприз». «Хорошо, буду», — Тем более, если теперь есть доступ к источнику, то мне не нужно искать другой, и твой подарок пришелся как нельзя кстати», — сказал я и, попрощавшись, отправился домой. По дороге ко мне присоединились брат с сестрой. Смотрели они на меня, как на нечто недостижимое. Всю дорогу они молчали, но, когда мы вошли в наш новый дом, Настя принялась рассказывать о последних новостях. Отец еще был на работе, поэтому слушала ее только Диана, но и та была, откровенно говоря, поражена произошедшими изменениями. Но, когда я рассказал, что меня пригласила княжна к себе на бал, она только и смогла что всплеснуть руками и уселась на стул, который вовремя ей подвинул Александр. Но засиживаться дома я не стал. Как только моя приемная мать пришла в себя и накормила нас, я отпросился по делам. В первую очередь я сделал несколько звонков, договорившись о встрече на сегодня, а после этого решил направиться в магическую академию, чтобы воспользоваться представившейся возможностью посетить источник. На проходной меня отправили к ректору, который с не очень довольным лицом подтвердил о такой договоренности, но сообщил, что делать это можно только вне учебного процесса, а именно с 10 вечера до 6 утра. В любой час из этого промежутка, только сообщить нужно заранее. На сегодня он может допустить меня до источника в 11 часов 15 минут, до 0 часов 15 минут. На это время я и договорился на все ближайшие дни. Мне оформили пропуск и сообщили, как пройти к нему, после чего я, покинув ректора, вышел из дверей академии. Тут я обратил внимание, что входящие и выходящие студенты как-то по-особенному смотрят на меня, а девушки бросают заинтересованные и оценивающие взгляды. Тут я понял, что забыл оставить дома медаль, которая сейчас переливалась разными цветами огненных всполохов. «О, а ты какими судьбами здесь?» – спросил знакомый голос, и, обернувшись, я увидел Алину, стоящую на ступенях входа. «Да вот меня наградил посещением вашего источника, буду теперь часто сюда заглядывать», — сказал я, внимательно оглядывая девушку. Одета она была в легкое белое платьице, поверх которого было накинуто тоненькое пальто, подчеркивающее ее фигуру, с накинутым поверх шерстяным платком, белого цвета, вязаным вручную. «Здорово, значит, мы сможем чаще видеться. И спасибо тебе за источник. Я с утра самостоятельно смогла наполнить кристалл перед учебой. Ты мне очень сильно помог, и я благодарна тебе. Надеюсь, вы не сильно из-за меня переругались?» — спросила она, сразу погрустнев. «Ничего страшного, это даже пошло на пользу», — ответил я. «Ой, а что это у тебя на груди?» Сделав удивленные глаза, она показала на мой орден. «Да вот наградили меня за спасение члена княжеского рода. Сегодня только наградили и снять еще не успел», — ответил я. «Это же пурпурное сердце, его просто так не дают. Теперь тебя никто не сможет вызвать на дуэль. Орден такого уровня защищает владельца от ненужных дуэлей. Если кто-то захочет все же вызвать тебя на дуэль, его запрос будут специально рассматривать. И если он окажется недостойным, то этого человека могут даже наказать. И не имеет значения, носишь ты его с собой, или он лежит у тебя дома. Скрывать это ты не имеешь права, иначе наказать могут уже тебя». Похоже, орден был у моего деда, так он очень жалел, что его наградили им, но зато он дожил до глубокой старости, — ответила она. «Ты сейчас куда?» — спросил я. «К фонтану, нужно помедитировать», — сказала она, подмигнув. Рядом собралась уже большая толпа студентов, которые наблюдали за нами издалека. «К сожалению, мне в другую сторону, поэтому в этот раз провожать не буду, у меня через полчаса назначена встреча. Поэтому, извини, я тороплюсь», — сказал я, и на этом мы расстались. Чувствуя, что я не успеваю на встречу, мне пришлось заказать такси. Ехать пришлось на самую окраину в промышленный район, и я рад, что поехал на такси, так как сам бы я точно не нашел требуемое мне здание. С водителем я договорился, что он будет меня ждать, после чего я направился к небольшому забору с широкими ржавыми воротами и вывеской над ними «Паровые котлы Шольца». В калитку, расположенную прямо в дверях, пришлось долго стучать, прежде чем мне открыл пожилой охранник. «Вы к кому? У меня назначена на 18 часов встреча с господином Шольцем», — ответил я. «А не молоды ли вы? Хотя о чем я? Походите, он уже ждет», — сказал дед, пропуская меня вперед. Когда я зашел, то увидел снаряженный арбалет, который стоял рядом с дверью. «Идите до главного входа в то кирпичное здание, и как войдете, то сразу направо будет лестница, вам на второй этаж», — сказал дед, закрывая калитку и прикрывая собой стоящий арбалет. По нынешним законам, держать его снаряженным разрешалось только в особые моменты, когда объявляется чрезвычайное или военное положение, а за такое могут и наказать крупным штрафом. Если у них тут охрана ходит с заряженными арбалетами, значит, у них есть проблемы, и нужно все внимательно выяснить. Не хочется влезать в местные разборки, хотя и завод меня, честно сказать, заинтересовал. Пройдя по указанному маршруту, я поднялся по металлической лестнице на второй этаж, надстроенный над правой стороной огромного цеха, заставленного различным оборудованием. Постучавшись в кабинет с надписью «Директор», я открыл дверь. «Господин Шольц?» – спросил я у пожилого мужчины, лет 60, одетым в строгий деловой костюм, выцветший от времени, но еще сохранивший былой лоск. Сидел он за небольшим столом из красного дерева. Вообще, вся обстановка говорила о том, что когда-то предприятие явно процветало, но сейчас уже длительное время существует практически в убыток. «Да, молодой человек, это с вами я говорил по телефону, мне кажется, вы слишком юны, но все равно, раз приехали, проходите, присаживайтесь, рассказывайте, что вы хотели. Я наткнулся на объявление о продаже вашего завода, правда, в газетах за январь месяц, но мне почему-то показалось, что вы так и не нашли своего покупателя», — сказал я, усаживаясь на стул рядом с директором. «К сожалению, это так. Те, кто предлагают купить завод, хотят просто закрыть его и распродать на металлолом старые станки, а само здание сдавать в аренду. Поэтому и цена, которую они предлагают, слишком маленькая, а мне еще выплачивать полугодовое жалование оставшимся сотрудникам в связи с увольнением», — ответил он, тяжело вдыхая. «Расскажите историю завода и то, как получилось, что вы решились продавать его, заодно и количество сотрудников, что за оборудование и в каком оно состоянии», — сказал я, облокачиваясь на спинку стула. «Прошу простить, что не могу вам предложить чая, моя секретарша уволилась уже 3 месяца назад, а я так и не научился готовить сносно напитки, но, надеюсь, вы не обидитесь на это. Так вот, лет 100 назад мой дед попал в плен после одного из приграничных конфликтов, когда им приказали перейти западную границу Киевского княжества. В итоге долгих скитаний он попал на работы в Рязанское княжество, так как выкупать его отказались, обвинив, что он вместе с другими солдатами самостоятельно нарушил приказ и перешел границу. Отработав положенную виру, он решил остаться в княжестве, так как на родине он был признан преступником, и его ждала виселица. В свое время он получил хорошее образование, поэтому решил открыть ремонтную мастерскую, и дела у него пошли очень удачно. Постепенно он брался за модернизацию старых приборов и станков, а еще через несколько лет открыл собственный заводик по производству оборудования. Постепенно он сосредоточился на строительстве котлов для разных промышленных заводов и предприятий. В итоге он начал производить котлы и котельное оборудование, которое стало пользоваться спросом, а хорошее качество стало эталоном завода. Заказы шли со всех княжеств, и завод расширялся, но уже перед его смертью в промышленности случился прорыв, и начали использовать дизельное топливо, получаемое из нефти. На основе этого топлива стали производиться новые двигатели, которые более эффективны, чем паровые котлы. Перед этим он успел вложить огромные деньги и переоборудовать завод на более современные станки, но это не помогло сильно сэкономить, так как спрос постепенно стал падать, что сказалось на прибыли завода. Последние 10 лет он работает в убыток. Все накопленные за многие годы капиталы тратились на поддержку его работы. Нам даже удалось год назад получить большой заказ на ремонт старых котлов, которых практически не осталось, и выбить субсидию на временное освобождение от налогов, но в этом месяце эта льгота закончится. Вот я и решил продать этот завод, пока можно сохранить хоть что-то, — устало рассказал директор историю своего детища. Глава 15. Оформление сделки. Можно для начала осмотреть ваш завод, а там подробности и расскажете, чтобы зря время не терять, — попросил я. Да, конечно, сейчас я включу свет в цехах, и мы все осмотрим, только скажите вначале, вы собираетесь его купить? Ну а для чего я сюда по-вашему приехал, у меня не так много времени, чтобы тратить его на пустые поездки. Для начала нужно убедиться, что оборудование и сам завод соответствуют моим требованиям, ну а потом мы обсудим варианты покупки, — ответил я. На осмотр 3 больших цехов и 6 маленьких у нас ушло почти 2 часа, но оно того стоило. По словам директора, оборудование было хоть и устаревшим, но выработало только около 40%. Все оборудование было рабочим и своевременно проходило техническое обслуживание. Небольшой цех с токарными и фрезерными станками. Большие прессы и листогибы мне особо были не нужны, но уверен, что найду им должное применение. Покрасочный цех, небольшая литейка, небольшой цех, где производили всевозможные уплотнители, даже небольшая столярка для упаковки готовой продукции. Одним словом, весь цикл производства был полностью замкнутым. Именно это позволило заводу продержаться дольше его конкурентов. Когда мы все осмотрели, я задал вопрос, который меня очень волновал. А как котлы реагируют на магические возмущения? Что происходит с воздухом под давлением? Не происходит резкое возрастание давления? А вы неплохо разбираетесь в этом, как я посмотрю, но все же вы не до конца понимаете. Конечно, при магических бурях происходит и возрастание давления в отдельных элементах котлов. Только вот по сравнению с остальными стихиями воздух не так сильно реагирует на это. Давление повышается примерно на 15%, поэтому эту величину и закладывают в расчетах на прочность. Но наши котлы не зря считаются лучшими. У нас еще есть трехступенчатая система сброса излишков давления. Поэтому несчастных случаев с нашими котлами не происходило ни разу при соблюдении сроков технического обслуживания, ответил директор. Это очень хорошо. А что по сотрудникам? Если я захочу запустить завод, но немного переориентировать его, сейчас в штате числится 24 человека, включая меня, общая зарплата выходит 3300 рублей в месяц. Налоги в конце месяца мы будем платить 3300 рублей с заработной платой 2500 за имущество, итого 5800 рублей. Долгов нет, но и материальных средств на счете практически нет. При необходимости можно нанять еще столько же сотрудников, но для этого нужны заказы, а их в данный момент нет. Люди перебиваются разовыми подработками в надежде на возвращение, но я им пока предложить ничего не могу, ответил директор. А какие у вас проблемы? Кто-то вам угрожает или предлагает купить завод задешево? Спросил я, внимательно посмотрев на мужчину. С чего вы так решили? Спросил взволнованно господин Шольц, начиная нервничать. Кое-какие слухи уже ходят, да и заряженный арбалет у охранника, это слишком, даже для крупного завода. Вы правы, соседи хотят расширить свою территорию и несколько раз предлагали снизить стоимость и продать им землю под склад. При этом они не заинтересованы в работе завода. Пару раз уже были попытки нападения, и один раз даже ранили охранника, но я не дворянин, а сосед имеет дворянский титул, поэтому я ничего не смог доказать. И мне даже наложили штраф за ложное обвинение, ответил директор. Так какая итоговая цена за завод? Спросил я. 95 тысяч рублей, ответил он. Это дорого, я понимаю, что изначальная цена была 150 тысяч рублей, поэтому предлагаю вам 50 тысяч рублей и еще 30 тысяч вложу в новое производство, но при этом вы сохраните свою должность, как и остальные работники. У меня есть несколько задумок, и что получится из них? Я сейчас точно сказать не могу, но на несколько месяцев работы точно хватит, а там будем решать, что делать, если их не удастся реализовать. Как видите по моему перстню, я являюсь дворянином и смогу решить вопрос с претензиями соседа, поэтому вашей задачей будет сосредоточиться на решении моих технических заданий. Конечно, все будут взяты на испытательный срок, но это нормальная практика, так как я не знаю вас, а вы меня. Что вы скажете на мое предложение? Я бы отказался, но знаете, что меня останавливает от этого действия? Спросил директор. Нет, но, как я понимаю, на это у вас есть очень веские причины, сказал я. Я в молодости проходил службу в армии и выплатил свой долг сполна, но главное, что я вынес оттуда, это понимание, что такие награды, как та, что висит у вас, просто так не дают. Для этого нужно сделать что-то очень особенное. А если учитывать ваш возраст, то я могу сказать, что вы сделали нечто невозможное, поэтому я соглашусь на ваше предложение и готов завтра оформить продажу завода, но, насколько я знаю, мэрия завтра не работает. А к чему такая спешка? Спросил я. В понедельник мой сосед планирует подать заявку на выкуп земель в принудительном порядке из-за простоя производства, а он связан с оружейным приказом, который имеет право присоединять простаивающие земли с компенсацией по минимальной ставке. Одним словом, у меня их просто отберут, вывезя оборудование на временный склад, с которого я его уже не получу. К сожалению, в последнюю нашу встречу я говорил с ним открыто, не стесняясь, и он посчитал это оскорблением. Мне утром позвонили из мэрии и предупредили, что у меня есть время до понедельника, поэтому вы, фактически, мой спаситель, а если еще и оставите всех работников, то я смогу избежать банкротства, ведь от налогов меня освободят только в следующем году, пока я не распродам все имущество и не закрою фирму. Эх, так и знал, что переплатил, но от своих слов я не откажусь, если только не выяснится, что за фирмой крупные долги и задолженности по налогам. Не переживайте, все справки я уже собрал, их можно будет подтвердить в мэрии, там есть записи актов, выданных моей фирме, поэтому проблем не будет, сказал директор, а я взял паузу, пытаясь осмыслить все сказанное. Завод идеально подходил под мои нужды, да и цена в принципе смешная для такого предприятия. Судя по разговору, директор не пробует меня обмануть, но в мэрии я обязательно все проверю. А вопрос с оформлением можно решить и через мэра, не зря ведь он дал мне свой личный телефон, вот и проверим, что значит его слова. Я достал свой телефон и набрал номер мэра. «Алло», — сказали на том конце связи. «Господин мэр, это вас беспокоит. Господин Глеб Краевский, я рад, что вы позвонили, только что мы обсуждали вас и ваш поступок с княжной, и поэтому я надеюсь, что скоро о вашем подвиге узнает весь город, но, как я понимаю, вы звоните по какому-то личному вопросу. Не стесняйтесь, озвучьте просьбу, и я попробую ее выполнить», — сказал мэр. «Дело в том, что я решил приобрести небольшой завод в вашем городе, но, желательно, оформить его покупку сегодня, а не в понедельник. Заодно нужно будет проверить все данные по задолженности перед казной и перед третьими лицами», — сказал я. «Подождите пару минут, я вам сейчас перезвоню», — сказал мэр и отключился. Шольц, не веря, смотрел на меня и с трудом вымолвил: «Похоже, я не ошибся в вас, раз с вами так беседует мэр, то это многое объясняет». Буквально через минуту мой телефон зазвонил, и я ответил на звонок. «Алло, господин Глеб Краевский, да, это я. Это первый заместитель мэра, он просил меня помочь вам с оформлением купли-продажи и проверки чистоты сделки. Вам удобно будет сейчас подъехать к нам в мэрию? Да, я думаю, в течение получаса мы доберемся к вам». «Отлично, тогда в течение часа мы вас ждем. Захватите все документы и не забудьте прихватить одного из ваших родителей, так как вы несовершеннолетний, необходимо присутствие одного из них. И прошу вас сказать, как называется объект недвижимости, который вы приобретаете», — попросил говоривший. «Паровые котлы Шольца», — сказал я, посмотрев на директора. «О, тогда проблем не будет, мы сегодня как раз готовили справку по данному заводу для оружейного приказа, так что все документы готовы, и вы сможете с ними ознакомиться, когда к нам подъедете. Если не опоздаете и успеете за полчаса, то сделка будет зарегистрирована сегодняшним днем, поэтому просьба поторопиться, а то главный архив через час завершает свою работу. А если я подъеду с его директором, это поможет решить проблему?» — спросил я. «Конечно, тогда ждем вас. На входе вас встретит, достаточно назвать свою фамилию», — сказал заместитель мэра и отключил связь. «Тут же набираю номер отца. Отец, это Глеб, нужна твоя помощь. Можешь подойти через полчаса в мэрию для регистрации одной сделки, я тут хочу прикупить небольшую недвижимость, поэтому нужно твое согласие и, желательно, провести регистрацию сегодняшним днем». На пару секунд, задумавшись, он ответил: «Конечно, сын, мы же договаривались, что ты можешь сам решать, как тратить свои деньги. Через полчаса я подъеду с сотрудником для регистрации, не задерживайся. Не хочу использовать свое служебное положение в первые дни работы». Сказав это, он отключил связь. «Ну что же, надеюсь, у вас все документы в порядке и готовы к продаже, а то будет неудобно перед мэром», — сказал я. «Не беспокойтесь, их для меня собирала юридическая фирма, а у них ошибок не бывает. Подождите меня на проходной 5 минут, пока я все закрываю и достаю документы из сейфа. Вы на машине?» «Я приехал на такси и думаю сейчас вызвать его», — ответил я. «Не нужно, поедем на фургоне, не так престижно, но зато быстро. Передайте Афанасию, чтобы готовил его к выезду, пусть прогреет мотор, а я как раз соберу все, что нужно». «Это охранник, которого вы встретили», — сказал директор и побежал выключать свет в цехах, в которых мы побывали. Через 10 минут мы уже ехали в сторону мэрии, а Шольц продолжал свой рассказ про историю завода, как он начал на нем работать с 10 лет. В это время я размышлял, что сейчас происходит. Слишком подозрительно все выглядит, хотя запланировать такую последовательность случайностей практически нереально. Случайность или подстроенный факт, то, что я нашел в старой подшивке газет именно эту информацию о продаже завода. Все это выглядит цепочкой случайностей, но и упускать такой шанс я не должен. Значит, нужно все довести до логического конца, решил я. До мэрии мы добрались за 30 минут, а там все прошло в быстром темпе. Пока я с отцом изучал всю подноготную завода, клерки проводили регистрацию сделки и заполняли договор купли-продажи, за что я доплатил 10 рублей, на этом настоял мой отец, а клерки не особо и сопротивлялись. В итоге они были очень расторопны, и на оформление ушло 20 минут. Я выписал чек из полученной от княжны чековой книжки на 100 тысяч рублей. Отец даже не поверил такой сумме, но, узнав, откуда у меня деньги, успокоился. В итоге мы в отведенное время уложились, и сделка была оформлена и зафиксирована сегодняшним числом. Документы, подготовленные в мэрии, полностью соответствовали предоставленным мне Шольцем, поэтому никаких подводных камней я с отцом не обнаружил. Когда мы уже уходили, ко мне подошел клерк, оформлявший сделку, и сказал: «Если вы доплатите сотрудникам еще 10 рублей, о произошедшей сделке они будут молчать до начала рабочего дня понедельника. Это поможет избежать лишней суеты для вас на выходные. Дело в том, что оборонному приказу может не понравиться, что вы увели у них территорию под военные склады, а так в выходные никто не попытается помешать вам спокойно отдохнуть. Особо не переживайте, вам они ничего не смогут сделать, но нервы помотать могут. Конечно, я буду рад, если до утра понедельника эта информация не будет распространяться», — ответил я, кладя на стол 10 рублей одной монетой. Отпустив довольного Шольца, мы с отцом на служебной машине отправились домой, но так как расстояние было небольшим, то нормально поговорить у нас не получилось, и отец, не выходя из машины, сказал: «Рассказывай, откуда на самом деле деньги и для чего тебе завод?» «Деньги я на самом деле получил от княжны, а завод мне нужен для реализации моих задумок. Он мне подвернулся случайно, когда я просматривал сегодня объявление в библиотеке. Я планирую строить свою финансовую империю и начать хочу с оружейного рынка, но и другие направления я не собираюсь упускать. Странно, наш князь не часто балует людей такими подарками, про него часто поговаривают, что он очень скупой. Не нравится мне это, да и интерес к заводу со стороны оружейного приказа может обернуться проблемами в будущем. Тебе нужно будет попробовать съездить к ним и переговорить, хотя бы попытаться, а там посмотрим на их реакцию», — сказал отец и, посмотрев на меня, добавил: «Но ты все равно молодец, деньги должны работать, и ты сразу нашел, куда их вложить, только я не представляю, что ты будешь делать со старым заводом, но уверен, что у тебя есть план. А сейчас пойдем домой, Диана заждалась уже, там и поделишься всеми новостями». За ужином собралась вся семья, и отец рассказал коротко о моих достижениях, сказав, что лично одобрил мое решение и помог оформить сделку, проверив ее перед этим. Диана была недовольна, что данное событие прошло без ее участия, но довольно быстро она смирилась с этим и не стала заострять на этом внимание. Уже в конце ужина я сказал: «Завтра с утра я собираюсь проверить свои наделы, земли и деревни, расположенные на обозначенной территории, а заодно познакомиться с местными старостами. Еще я забыл сообщить о еще одном событии, которое сегодня произошло. Меня пригласили на бал, который устраивает княжна, но у нас будет время подготовиться в воскресенье с утра». «Боже, и о чем ты только думаешь? К балу готовиться заранее, и в этот же день тебе не сделают костюм, а появляться в старом категорически нельзя. И покажи приглашение, насколько персон оно». «Приглашение?» — спросил я и полез во внутренний карман, доставая бумаги, переданные мне. Взяв у меня из рук стопку бумаг, Диана начала их перебирать. Найдя чековую книжку, она передала ее мне, даже не заглядывая в нее, а вот гербовую бумагу о награждении она развернула и, посмотрев на меня строго, передала для ознакомления отцу, спросив у меня строго: «И где она?» Поняв, о чем идет речь, я достал медаль, которую снял в машине Шольца, решив не хвастаться ей. Посмотрев на Александра с Анастасией, она спросила: «И долго вы собирались молчать об этом?» Нас просил Глеб не рассказывать об этом сегодня, планируя сделать сюрприз в выходные и отметить это событие в ресторане. Вот мы с братом и молчали. А ты говорила, что нам нельзя доверить никакую тайну, что мы еще маленькие. Да уж, выросли детки. Объясни, почему ты ее снял. Орден нужно носить открыто, это подтверждение твоего статуса, но об этом мы поговорим завтра. А сейчас давай определимся с приглашением, сказала строго Диана, раскрывая красивый конверт. Так, приглашение на всю семью, а это означает серьезные расходы. Нужно срочно ехать покупать платья и костюмы. Отец может пойти в новой форме, на этом сэкономим. Мое новое платье я еще не одевала, а значит, можно одеть его. Остается два костюма и одно платье для Анастасии. Ну, в принципе, не все так плохо. Значит, завтра рано утром едем в ателье, где тебе шили одежду на свидание. Я уже была там на днях, довольно хорошее место, и, осмотрев мою визитку, нас обещали обслужить там. Как чувствовала, что могут пригласить на светскую встречу. Ну, мама, я хочу выспаться, законючила Настя. Вот все аристократы и будут с утра спать, а мы успеем пройти перед всеми. Поверь мне, я знаю, о чем говорю, да и целый день у нас будет свободен. Решено, с утра в ателье, а затем едем смотреть владения Глеба, а в воскресенье с утра отправимся смотреть его новое приобретение. Для Насти и Александра это будет полезным, пусть привыкают разбираться во всех тонкостях управления, уверена, им это пригодится в будущем, сказала она, вставая из-за стола.